Тогда для меня было слишком опасно идти в столь очевидное место для материалов. Вся причина поиска костей в лесу была в том, что я думал, что так меня не поймают. Как оказалось, ты был пиздецки прав. И, как бы, а почему я вообще сам копаю? Дов должен был согласиться. У Тайрона теперь было 30 скелетов, включая его 4 ревенантов, и большая их часть кишела над маленьким кладбищем, собирая кости. Пацан предусмотрительно сохранил полдюжины лопат в телеге, и теперь этим инструментом нашлось хорошее применение. В копающих могилы скелетах было нечто странно жуткое. Существа из костей выискивали кости, ощущения от этого были хуже, чем если бы кто-то живой это делал, но они были вне всяких сомнений эффективными. Немного чудесно то, как они не устают, высказался Дов. Я бы вымотался спустя час бесконечного копания. Это пока у меня не кончится магика, усмехнулся Тайрон. Некромант занимался делом, пока его прислужники делали грязную работу, разбирал кости, отбрасывал неподходящие, перебирал их по типам, обращал особое внимание на те, что он теперь мог обратить в луки. Также он внимательно изучил каждый набор останков, проверяя в каждом прогресс с пропитывания магикой смерти. В каждом из них были по крайней мере какие-то накопления, однако казалось, что их было недостаточно, чтобы разжечь реакцию обмена, которую он видел в других местах. Или, возможно, могилы были слишком далеко друг от друга для подобного феномена. Еще больше загадок для разрешения. Достав необходимое для создания оружие, ему нужно было удостовериться, что принесенное им являлось полноценными наборами останков, чтобы он мог начать процесс, напитать их магикой и подготовиться к их поднятию. С его быстрым развитием он, вероятно, прямо сейчас мог поддерживать где-то 40 скелетов, вместе с его маленьким контингентом призраков и ревенантов. С добавленными в толпу новыми лучниками он начинал командовать своей собственной маленькой армией нежити. И как раз к этому он и стремился. «Думаю, этого хватит», — вздохнул Тайрон, пока поднимался и разминал свою спину. «Думаю, остальное мы можем собрать в телегу и уходить. Мы уже достаточно задержались». Найденное ими маленькое кладбище, находящееся в нескольких километрах от ближайшей деревни, было уединенным и совершенно обособленным, располагаясь среди холмов и ущелий. Это не означало, что его не обнаружат, задержись он достаточно долго. Тот факт, что он был здесь, со временем раскроется, поведя каких-либо охотников по его следу. «С кем ты говоришь, пацан? Лучше бы не с ебаными прислужниками». Тайрон пожал плечами. «Я начинаю думать, что может не так уж плохо иногда вслух выражать им свои мысли. Странные ощущения от постоянного молчаливого командования ими. Ах, ты принял безумие, понятно. Убедись, что освободишь меня перед тем, как полностью потеряешь крышу, начнешь ссать мне на голову или еще что-то подобное. Ладно, ладно». Собрав скелетов и добыв материалы, задерживаться не было смысла. Тайрон занял свое место в дальней части телеги среди мешков, заполненных дребезжащими костями, расположив Дова на деревянные доски рядом с собой. «Ну ладно, выдвигаемся. Это все равно странно. Заткнись». Скелеты, призраки и ревенанты, составляющие его окружение, по его мысленной команде собрались вокруг телеги, некоторые для охраны, некоторые, чтобы тянуть, и они отправились. Внешне это была мрачная процессия, однако некромант никак об этом не думал. «Пора приступить к работе», — пробормотал он, пока тянулся к ближайшему мешку. «Ты в этом уверен, пацан? Когда ты спал в последний раз?» «Это было давно, но я в порядке. Многое нужно сделать. Это не умно, и ты это знаешь. Сон — это оружие, как и время, а его у меня недостаточно. Хватит суетиться из-за меня, Дов. Если тебе нужно постучать своими метафорическими деснами, то помоги мне с этими проклятыми пальцами. У тебя вообще есть представление, как сделать лук? Откуда мне, блять, знать?» Переругиваясь друг с другом, они продолжали катиться на телеге в сгущающуюся ночь. Спустя часы, со вздохом отклонившись назад, Тайрон наконец позволил своим ноющим рукам отдохнуть. «Мне нужна черта, делающая мои руки более гибкими или что-то в этом роде. Со сплетением костей и созданием луков я работаю руками усерднее лютниста». Он со стоном начал массировать пальцы, наблюдая за плодом своих усилий. «Если бы у меня было какое-либо представление, как их делать, мне бы не пришлось тратить навык на этот выбор. У моего отца был мозг, сделанный из мечей, а мать не была заинтересована в каком-либо оружии, кроме своего посоха. Не думаю, что оно вообще имелось у нас дома. Одно имелось. Теперь он вряд ли когда-либо вернется в тот дом. После всего произошедшего, со всеми забранными им жизнями, он, вероятно, никогда не будет прощен. А это означало, что он и его родители никогда больше не будут жить под одной крышей. Но я не прекращу пробиваться вперед. Вот что они мне сказали делать. Я отказываюсь позволить этому закончиться. Созданные им луки были весьма грубыми, когда он смотрел на них. Это не означало, что они не были сложными и требовательными при сооружении. Навык даровал ему базовые знания, но, как обычно, он сам должен был собрать все части воедино, в данном случае буквально. Он не был уверен, какого рода кости требовались изначально, как он полагал, те, что он изменить и выгнуть в обычную, изогнутую форму лука, бедренная кость или что-то похожее. Это было неверно. В материале попросту было недостаточно гибкости, дабы это сработало. Вместо этого ему требовались кости поменьше, которые он мог затем сшить вместе. Как оказалось, из одного позвоночника он мог получить два лука. Техника была непростой, требующей детальную работу, в котором самостоятельно он, возможно, никогда бы не разобрался. Теперь у него была способность мелким образом формировать материалы, удлиняя их и помогая им более аккуратно соединяться под необходимыми углами. Конечно же, этого не было достаточно, чтобы связывать вместе удлиненные секции позвоночника. Если бы он делал лишь это, то у него был лишь странный сегментированный хлыст. После соединения их вместе требовалось дальнейшее сшивание для более плотного стягивания частей и обеспечения сопротивления, необходимого для запуска снаряда. Ему потребовалось некоторое время, чтобы в этом разобраться. Тетива, конечно же, была относительно простой, особенно плотная нить магики, присоединенная к луку по краям, хорошо служила этой цели. Итогом был грубо выглядящий инструмент, лишенный художественности, но, как он надеялся, достаточно функционирующий для его целей. Стрелы были еще более типичными. Удлиненные кости пальцев, соединенные и слитые вместе, имеющие сформированные гладкую поверхность и затвердение на кончике. В конце делалась неловкая обработка, чтобы создать подобие оперения. Как он подозревал, луки будут неплохо работать с обычными стрелами, но в отсутствии хорошего оперения ему нужно будет полагаться на то, чем сам мог обеспечить. «Вот, прошу устало», — сказал он, пока передавал шесть луков, которые сумел сделать, через бок телеги ожидающей нежити. Скелеты тянулись и хватались за оружие своими костяными пальцами, кажется, инстинктивно зная, как управляться с ним. Должно быть, базовая информация, помещенная в их конструкцию разума. Они были способны без проблем махать мечами и топорами, так что, полагаю, это неудивительно. Просто для проверки он заставил двух из них запустить несколько стрел в ночь, ощущая при их использовании истощение своей магики. Ну, полагаю, это я обеспечиваю лук и тетиву энергией для функционирования. Ничего особо крупного, еще одна вещь, которую ему нужно было учитывать при расчете затрат своей магики. Ох, они берут и стреляют, да, срань господня, эти стрелы просто пища для кошмаров. Выглядит весьма мрачно, высказался Тайрон, пока брал одну и крутил в своих пальцах. Несмотря на проделанную с ними работу, почему-то все равно было легко сказать, что это некогда были человеческие пальцы. Нечто в поверхности и изгибах не получилось устранить. Не думаю, что они будут хорошо себя показывать на большой дистанции, но пока что этого достаточно, — зевнул Тайрон. Это то, в чем тебе действительно надо стать лучше. Плохо сделанный лук примерно в 10% по полезности хорошо сделанного. Черт его знает насчет стрел. И где же эти знания были прежде? Слушай, я могу сказать тебе то, что все и так знают. Если ты дашь потрепанный меч Магнину, он все равно сможет махать этой железякой. Дашь мастеру-лучнику дерьмовый лук, и стрела будет выгибаться под нужными углами, и им будет, блять, трудно. Некоторые вещи зависят от качества инструментов. Логично. Черт побери, мои глаза будто наждачка, и их растирание, похоже, никак не помогало. Ему нужно было проспаться, но еще нужно было работать над приготовлением следующей партии прислужников. С имеющимися материалами он с легкостью мог довести текущее число до 40. И прежде, чем это могло произойти, ему нужно было изучить останки, исправить любые несовершенства и начать процесс пропитывания. То же самое, что и всегда. В темноте же работать было еще труднее. А вообще, это мне напомнило. Не знал, что у тебя есть техника усиливания своего зрения магикой, Дов. Я помню, что ты мне об этом рассказывал. Конечно же, была. Как по-твоему мужик мог бы заглядывать в астральное море обычным взглядом? Что ты, блядь, вообще ожидаешь увидеть таким образом? А помогает ли она видеть в условиях низкой освещенности? Как бы, немного. Главное предназначение техники – это видеть смещение в магикической и астральной энергии, не то чтобы второе можно было увидеть здесь. Также ее можно было использовать для выявления остатков магики, что могло пригодиться при отслеживании придурков, не сдерживающих свою энергию при сотворении ритуалов. Да, да, я отстой. Ну давай тогда. Что, давать, обучи меня, обучить тебя. Ты хочешь, чтобы я раскрыл загадки, которые разгадал в своей долгой карьере усердной работой и шепотом незримого? Думаешь, я так легко раздаю эту информацию? Думаешь, ты достоин ее? Как бы, да. Это небольшое заклинание для глаз, насколько трудным оно может быть? Черепушка плевалась в минуту, прежде чем замолкла. Знаешь что, перед любым обычным человеком я бы посмеялся ему в лицо, заяви он нечто подобное. Небольшое заклинание для глаз, что за бред? Заклинания и методы, влияющие на твои глаза, пиздец как трудные и опасные. Ты можешь навсегда навредить себе, если наебнешь все. Есть вещи, которые твой мозг попросту не может выдержать. Он задумался на некоторое время. Но когда я думаю о всей той чуши, которую у тебя получилось сделать, я не могу не подумать, что ты сможешь во всем разобраться за несколько часов, гадая, почему я назвал это трудным. Тайрон пожал плечами. Я хорош в магике. Тут нет ничего нового. Хорош в магике, насмешливо вторил его голосом Дов. Ты хорош в магике так же, как твой отец хорош в мечах. Это такая глупая и идиотская фраза, что мне почти что хочется испустить свой дух здесь и сейчас. Думаю, твоя проблема в том, что твоим единственным мерилом для измерения магикической способности является твоя мать. Эта женщина просто издевка природа, сильнейший боевой маг за сотню лет. Неудивительно, что твое мышление такое сбитое. Тайрон покраснел от гордости из-за сравнения со своим отцом и оценил комплименты его матери. Пусть даже. Постарайся не звать мою мать издевкой природы, если можно, Дов. Так как ей было приказано выследить меня, ты, вероятно, когда-нибудь встретишься с ней. Ох, фыркнула черепушка. И что же она сделает? Убьет меня, если кто-то и может разобраться, как уничтожить твою душу. Кроме Йор, думаю, это она. Тут ты, возможно, прав. Это было бы действительно отстойно. Замужние женщины не в моем вкусе. Ну давай тогда начнем. Можно уж покончить с этим. После того, как обучу тебя, я хочу поспать, и я, блядь, серьезно. Ладно, неподалеку. Ситуация развивается быстрее, чем ожидалось, сказал Йор. Такими темпами все может выйти из-под контроля. Если это произойдет, я, возможно, не смогу доставить то, о чем вы меня просили, госпожа. Вампиресса стояла во мраке, пристально смотря на кроваво-красный драгоценный камень, сжимаемый в ее руке. Многогранный, изысканно вырезанный и наполненный странной смещающейся тьмой, драгоценный камень светился мягким пульсирующим светом, освещающим ее изысканные очертания. «Тебе не нужно особо переживать об этом», — дитя раздался из камня голос. Отточенный, благородный и невероятно холодный, это был голос, с которым не мог надеяться заговорить ни один человек, и его пробьет дрожь, лишь услышав его. «Я уверена, что ты хорошо представляешь наши интересы. Вне зависимости от того, придет ли мальчик на нашу сторону, он будет сочувствующим и останется у нас в долгу. Пока что этого достаточно». Несмотря на слова уверения, Йор вздрогнула. Дрожь страха пробежала через ее вены нежити. Госпожа была последовательна во всем, особенно в отношении провалов. Это была судьба, во избежание которой она сделает все. «Я еще могу преуспеть», — госпожа настаивала она, ее голос был тверд, пока она маскировала свой страх. «Вы требуете, чтобы я привела мальчика по его собственной воле, и я вас не разочарую». При получении этого поручения ей хотелось отказаться. Путешествовать в столь захолустном месте, с едва ли следом власти ее народа, дабы рекрутировать юного, едва квалифицированного мага. Это была глупая задача, ну или она так подумала. С пришедшим от самой госпожи приказом, она ничего не могла с этим поделать. С момента, как оказалась здесь, ее мнение начало меняться. Было что-то необычное в этом мальчике, в Тайроне. Это была его кровь. Пока шло время и он приобретал больше силы, тем все сильнее становился запах. От него несло магикой. Не заставляя меня повторяться, этот голос, уже холодный, будто зимняя метель, стал еще более мерзлым. Йор закусила губу, сдерживая дрожь. Выдай ее голос, ее ужас, и жизнь во дворе будет кончена. Извиняюсь, госпожа, будучи все еще ровным, в голосе была гордость. Ты не будешь наказана. Обстоятельства происходят вне твоего осознания. Преуспеешь ты или нет, мальчик будет привязан ко мне другими способами. Пока что этого достаточно. Слышу и поняла вас, госпожа. Пока что ты продолжишь наблюдать. События на той стороне достигают пика, и я ожидаю, что судьба не будет добра к мальчику. Укрой его от того, от чего должна, но лишь в последний миг. В конце концов, закаленная сталь гораздо ценнее. Все будет так, как вы пожелаете. КН 2 глава 36. Слова ворона. Улыбка уставшей радости была бальзамом для сердца, как решила Эльзбет. Она поднялась с места, где сидела на корточках, пока маленькое собрание юных ребят бежало обратно к своим родителям. Подобные выражения были редки на протяжении последних нескольких недель, скорее семьи горевали, матери и отцы были жертвами хаоса, что последовал за разрывом. Она отряхнула свою юбку, прежде чем оглянуться на маленькой поляне. Огонь трещал на восточной стороне лагеря, палящийся над открытым огнем олень заполнял область запахом жареного мяса. То там, то тут стояли маленькие группы взрослых, ведя обсуждение в приглушенных тонах. Мунхильда ходила от одной группы к другой, несколько мгновений говоря с каждой. Эльзбет уже знала шаблон. Она предлагала слова утешения, спрашивала, что она может сделать, чтобы помочь, предлагала поддержку темных. При мысли о ее новых богах ее улыбка на мгновение дрогнула, прежде чем она ее вернула. Теперь она могла их ощутить, пусть и лишь слегка. Было время, когда над ней возвышалось присутствие богини Селены, будто свет, зависший прямо за краем глаза. Во время молитв чувство было сильнее. Любое ощущение пяти божеств уже пропало, заменившись другим. Гниль, старуха и ворон. Не совсем их имена, а скорее слова, отражающие их дух, то, что люди могли понять. И когда она сделала шаг, они будто бы грохотали по земле под нее ногами. Старые боги были привязаны к земле, к самому миру, причем внутренним образом, который она только начинала осознавать. Пятерка всегда ощущалась кем-то находящимся выше, смотрящим вниз на своих слуг с какой-то высокой позиции. Троица не была такой. Они, насколько она могла сказать, никогда не смотрели на нее, они просто были. Учитель поприветствовала она старшую жрицу, когда нагнала ее между группами. «Могу я еще чем-то помочь?» Мунхильда нахмурилась. Эльзбет уже достаточно хорошо знала женщину, чтобы признать, что выражение не было направлено на нее, это было лицо, что она делала, когда думала. Линии на ее лбу углублялись еще сильнее, когда она пыталась общаться с волей старых богов, из-за чего она будто бы выглядела разъяренной. «Есть еще несколько, с которыми мне нужно поговорить. Некоторые запросили от нас исполнение обряда знания, который я хочу попросить тебя выполнить, однако нам придется отойти от основной группы. Многие здесь не одобряют веру, и не будет мудро испытывать их». Эльзбет кивнула в понимании, пока ощущала, как комок предвкушения разрастался в ее груди. «Очень хорошо, учитель, я подожду вас». Возможности исполнить обряды были редки, по крайней мере до текущего момента их путешествия. Эльзбет лишь недавно узнала о двух из них, обряде знания и обряде здоровья, и лишь один раз имела шанс попробовать исполнить их. Вместе с ее растущей коллекцией малых чудес они представляли итоговую сумму ее прогресса, как жрицы. Она была горда. Тайрон скрипел зубами и шел по своему пути вопреки всему, что выступало против него. Испытания, размещенные перед ней, и близко не были столь же значительными, так что она справлялась с ними, новоявленной решимости было достаточно, чтобы постоянно доставать ее учителя, требуя новых знаний и мудрости. Спустя еще 10 минут Мунхильда вернулась к ней, а затем оглянулась на нескольких людей на поляне, жестом сказав им подойти. Эксцентричное собрание мужчин и женщин, некоторые были бывшими торговцами, другие фермерами и купцами, шло к ним, отклонившись несколькими пробормотанными словами. Маленькая группа некоторое время брела по лесу, едва ли общаясь. Эльзбет все равно не тянула общаться. Она игнорировала звуки вокруг нее, шелеста травы или хруста веток, вместо этого сосредотачиваясь внутри на обряде, что она должна была исполнить. И когда между группой и поляной было проложено достаточное расстояние, Мунхильда направила их сформировать кольцо. Эльзбет осталась у своего учителя, пока остальные вставали, как указано, создавая свободное кольцо с 2 метрами между каждым из них. И когда жрица была довольна проделанным, Она кивнула и похлопала свою ученицу по плечу. «Расслабься», — посоветовала старшая женщина. «Ты сосуд. Ворон даст или нет, какой бы то ни было результат в твои руки». Эльзбет уверенно кивнула и шагнула в центр круга, делая медленные, ровные вдохи, чтобы успокоить сердце. Общение с богами для людей было главной обязанностью любых жрецов или жриц. Она всегда ожидала, что будет посредником божеств, однако они отвергли ее. Теперь же совершенно другой пантеон мог осуществлять через нее свою волю, пожелая они того. Она хлопнула в ладоши перед собой, поклонилась и заговорила, произнося первые слова обряда. «Ты пришел до ворона», — сказала она, — «наблюдатель, что седлает шторм, небесный отец, крылья погибели. По какой причине ты приблизился?» В отличие от божеств, темные не приветствовали просящих. Они помогали тем, кто помогал себе. Просьба у них одолжения требовала у просящего немалой порции смелости и веры в пожертвование. Лица находящихся вокруг нее людей были решительными и целеустремленными, готовыми к тому, что грядет. «Мы пришли за знанием, старик, приблизительно за 60, судя по его стальным седым волосам и морщинистому лицу», — заговорил от лица группы. «Наши дома потеряны, наши родственники мертвы, и все же мы держимся. Мы спрашиваем у тех, кого он знает, куда мы должны отправиться, чтобы быть в безопасности». Несмотря на сосредоточенное на ритуале внимание, Эльзбет чувствовала, как сердце заболело за этих людей. Их история была такой распространенной. Чем дальше на восток путешествовали она и ее учитель, тем хуже был вред, нанесенный разрывом. Деревни на Дальнем Западе защищались предгорьями и скалами, но здесь, на равнинах, у хищных порождений бреши не было препятствий. Целые города были стерты с карты без единого выжившего. «Пожалуйста, ворон», — в мыслях взмолилась она, — «эти люди очень страдали, и все же они продолжают стоять на ногах. Дай им свое благословение. Я услышал вашу просьбу. Смотрите в небо, а я буду искать ворона. Да пощадит вас его гнев». Круг вокруг нее отклонился назад, поднимая свои лица к небу, пока Эльзбет всерьез приступала к обряду. В той же самой позе, склонив голову и удерживая сомкнутые руки перед собой, она начала молиться вслух. Слова, вылетающие из ее уст, не были на языке смертных, или словами силы, что использовались магами для сотворения заклинаний. Это был язык старых богов, давно забытый смертным родом. Теперь лишь преданные их служению были способны изучить его, через незримого. Для окружающих слова Эльзбет были неразборчивыми, совсем не звучащими, как слова. Один звук перетекал в другой, будто бы без паузы, каждое резкое произношение было отрывистым моментом в панихиде, которая, казалось, была бесконечной. И когда казалось, что она должна остановиться для вдоха, она этого не сделала, продолжая беспрерывно бормотать обряд. Лишь недавно изучив этот обряд, Эльзбет не было полностью понятно, что она говорит. Язык был почти что невозможным для понимания, значение какого-либо слова сменялось и смещалось, в зависимости от контекста. Он был жестким, и ее горло рвалось от слишком долгого разговора на нем, что ограничивало ее возможность практиковаться с Мунхильдой, и все же она терпела. Сердцем она продолжала повторять свою мольбу, даже пока слова скатывались с ее уст. «Помоги этим людям, они заслуживают твоей заботы. Ответь на зов, они достаточно настрадались». Она верила, что эти люди были достойны. Ее разум снова пронесся к детям и беспокойству, что они прятали в глубине своих глаз. Чего еще она могла попросить у них? Продолжая молиться, она не обращала внимания на изменения, что начинали происходить вокруг нее. Просители, со все еще поднятыми лицами, начали нервничать, пока холод проносился мимо, за которым последовало затемнение света, когда облака начали с неестественной скоростью собираться над головой. Спустя секунду сверху грянул гром. Многие вздрогнули, но все остались на месте, не отведя взгляда от бури, что чудесным образом начало формироваться перед ними. Эльзбет чувствовала, как с далекого расстояния начало формироваться давление. Оно становилось все больше, пока не было ощущения, что его могучий вес мог вдавить ее в лесную подстилку. Ее уши заполнил стремительный звук, как если бы ураган свистел между крыльев гигантской птицы. От этой обширно далекой фигуры раздался голос, и все же, достигнув ее, он прогремел в ее разуме, отгоняя все остальное прочь. «Твой зов дарован, птенец, ты клюешься без страха. Должен ли я обучить тебя ему?» Эльзбет не знала, но из ее ушей начала свободно литься кровь, пока она продолжала обряд. Вес ворона на ее уме, ибо это наверняка был он, был удушающим. «Эти люди сильные, эти люди достойные», — горячо молилась она, — «даруйте им частичку своей мудрости». Будто мышь под взором огромного сокола, она дрожала в центре круга, пока ворон созерцал на нее: «Дарую». Совершенно внезапно давление отступило, и Эльзбит ощутила, как крошечная частичка знаний проникла в ее разум. В одно мгновение все ушло. Гром, облака, боль и давление, все это испарилось, будто бы никогда и не было. Эльзбит чуть не завалилась на месте, но спохватилась в последнее мгновение. Если ей не удастся завершить обряд, то она навлечет гнев ворона. Будучи чрезвычайно уставшей, она заставила себя остаться на месте и высказала последние слова. Сделав это, она разъединила руки, удерживая их ладонями вверх, как для милостыни. «Ворон признал вашу силу, выкованную через страдания», нараспев произнесла она, а люди смотрели на нее, напряжение уходило с их лиц. «Ответ, который вы ищете, таков. Направляйтесь на юго-запад. В деревне Свистоскал есть приют и работа. Они примут вас. А если вам попадется некромант?» Эльзбит сбилась, но продолжила: «Он защитит вас от вреда». Каждый член круга предоставил свою благодарность, испытывая облегчение от того, что на их просьбу ответили. Более того, они были благодарны иметь какое-то направление в своих жизнях. Неделями они дрейфовали, ища безопасного места, но теперь у них был четкий путь вперед. Мунхильда бросила Эльзбит взгляд, сообщивший девушке, что нужно придержать язык и пройти к людям. Женщина поздравляла их, предлагала утешение и приободрение, прежде чем отправила обратно на поляну. Когда ушел последний, она подошла к своей ученице и коснулась ее плеча. «Насколько все было плохо?» – спросила она, достав из кармана ткань, которой стала вытирать продолжающую капать из ушей Эльзбит кровь. «Не потрясающе», – ответила девушка, стараясь быть стойкой. «Это не было хорошо. Ее колени подвернулись, все силы в ее ногах внезапно пропали». Мунхильда подловила ее прежде, чем она упала, медленно опустив со знакомым оскалом на лице. Ворон очень редко дает столь прямолинейные ответы. «Я сама лишь несколько раз испытала это. Ты, должно быть, его разозлила». Эльзбит устало улыбнулась. «Он сказал, что я клюю его. Ну, не делай этого. Если не будешь осторожна, твой разум раздавит, как жука, а душу вырвут из тела. Темные не любят, когда их достают». Она вздохнула. «Знаю, ты хочешь, чтобы они отвечали на каждую твою молитву и помогали людям, что пришли перед тобой, но они не действуют подобным образом. Они капризные, иногда в настроении, чтобы помочь, иногда нет. Иногда они сокрушат следующего обратившегося и попавшего под их взор, заслуживает он того или нет. Мы не в безопасности от них, точно так же, как не в безопасности от молнии или потопа». Эльзбит кивнула, начиная приходить в себя. «Это, что они сказали о некроманте. Очевидно, что старые боги приковали свои взоры на этом мальчике. Я нахожу интересным то, что они посылают людей к нему, а не отсылают прочь. Пша!» Она сплюнула. «Ворон всегда что-то замышляет, птичьи мозги. Кто знает, чего он может желать». Юная жрица не могла и представить себе погружение в глубины бога, что соблаговолил ее взглядом, в процессе чуть не окончив ее жизнь. Подобное существо было слишком величественным, слишком великим для ее понимания. «Как думаешь, он в безопасности?» Тайрон был ей другом, и сердце у него хорошее. Ей хотелось, чтобы все у него было хорошо. Мунхильда сочувственно посмотрела сверху на свою ученицу. «Для таких, как он, безопасность лишь иллюзия. По крайней мере, ты знаешь, что пока что он еще жив». КН2 глава 37. «Дым и огонь». «Это дым», — глянул вдаль Тайрон. Ранним утром свет в предгорьях казался тусклым, в холодные дни скатывающийся с гор туман держался, пока солнце не было высоко над головой. И даже так, грязная полоса, окрасившая небо, будто бы происходила с определенной точки на земле. «Уебок, откуда мне, блять, знать? Почему ты настаиваешь на том, чтобы произносить эту срань вслух? Заткнись», — Дов рассеянно пробормотал некромант, продолжая изучать небо. Чем больше он смотрел, тем сильнее становилось чувство беспокойства в его груди. Это был дым, теперь он был в этом уверен. Возможно, отдаленная деревня сжигает мусор, или огонь в очаге вышел из-под контроля. Оба сценария были маловероятны. «Мы пойдем проверим», — решил он. «Возможно, нужно будет кому-то помощь. Здесь, на краю империи, мягко говоря, тяжело было найти помощь. Поселения находились на большом расстоянии друг от друга, не имея почти ничего между ними. «Да ты же несерьезно!» — воскликнула черепушка. И когда Тайрон не ответил, занятый раздачей мысленных команд своим прислужникам, Дов продолжил: «Ты серьезно? Ёбаный комплекс героя приведет тебя к отрубанию яиц, пацан, а у тебя они массивные, кровопотеря будет сумасшедшей, хотя вероятно это сделает тебя мобильнее. Ты мог бы избавиться от тачки. Если деревня в таком отдалении подвергается атаке, то устранители и маршали этого не заметят», — защищал он свое решение. «Мы, вероятно, единственные, кто видит огонь, так что мы должны пойти и помочь. Ты видишь дым? Я же не вижу ни хрена», — парировала черепушка со своего места с шеста на углу. «Кстати говоря, разве ты не должен бежать на юг, чтобы избежать убийства твоей Хари злыми устранителями? Если один из них заявится на этот маленький чрезвычайный случай, то тебе полный пиздец. Ты же это понимаешь, верно?» В словах его друга и наставника был смысл. «И даже так, все, что я делал для становления сильным, было чтобы помогать другим. В чем смысл всего этого, если я не помогу защитить этих людей? Я не калечил и не убивал по пути через западную провинцию ради собственного удовольствия». В конце голос Тайрона стал весьма распаленным, глаза, устремлявшиеся на Дова, заполнились гневом, что заставили того придержать его бестелесный язык. Он не был согласен с юным магом, но чувствовал, что не будет мудро спорить. Часть Тайрона хотела помогать другим, в этом не было сомнений. Дов знал, что в сердце он был хорошим ребенком, но другая часть его, крупная часть, отказывалась принимать жизнь как нечто обыкновенное. Он выжжет дорогу, как его родители, или умрет, пытаясь. Сосредоточив взгляд на дыме вдали, Тайрон молча направил своих скелетов, призраков и ревенантов по местности. Даже с теперь 8 прикрепленными к телеге прислужниками, путешествие по неровной земле все равно было болезненно медленным. Процессия представляла собой более впечатляющее, или ужасное, зрелище, чем прежде. Полноценные 40 скелетов теперь выстраивались вокруг, вместе с 3 его ревенантами, с продолжающим гореть внутри огнем. Менее видимыми были призраки, продолжающих молча плыть свободным строем вокруг телеги на расстоянии более 100 метров. Они были слабой системой раннего предупреждения, однако только они у него и были. Им потребовалось больше часа, чтобы покрыть расстояние. Дым становился гуще в воздухе по мере их приближения. Сердце Тайрона сжималось в пути, переживая, что вызвавшие пожар окончатся и завершит свои дела ко времени его прибытия. Рев, крики и нечеловеческое щебетание порождений бреши можно было услышать проносящимися по воздуху, прежде чем его глазам показалась сама деревня. «На них нападают!» — заорал он, бросившись в бок телеги и хватаясь за свой меч. «Разве ты не думал, что как раз так и будет?» — зевнул Дов. Игнорируя своего советчика, он подозвал своих прислужников бросить повозку, вызвав визг черепушки, пока он тарахтел на своем насесте. «Осторожней, ебаные ваши костяные головы!» Приказав 8 тянущим телегу слугам защищать припасы, Тайрон с остальными поспешил вперед. Он требовал от своих прислужников больше скорости, и они реагировали, пуще прежнего используя его магику, чтобы подпитывать свои неживые фигуры. Протекающая от него до почти 40 нежити дополнительная энергия вызывала неприятные ощущения, если не сказать больше. К счастью, он развился до той точки, где мог это поддерживать, хотя и ненадолго. Когда глазам наконец показалась деревня, Тайрон всосал воздух. Его внимание привлекли воздвигнутые между зданиями грубые баррикады для создания защитной стены. Одна из них загорелась, пламя распространилось на соседний дом, вызвав столб маслянистого дыма. Порождения бреши буйствовали, сдерживаемые простым барьером и копьями решительно настроенных жителей. Похожие на насекомых порождения резались и кололись, снова и снова стараясь перебраться на ту сторону, только чтобы быть откинутыми назад, однако при каждом наступлении они вытягивали кровь. Это сражение продолжается уже долгое время. Тяжелые раны и потери можно было увидеть с обеих сторон. Одна сторона скоро не выдержит, и это будут не порождения. Монстры не выдерживали. Они побеждали или умирали. Тайрон призвал своих прислужников еще больше увеличить скорость, лишь в последнюю минуту вспомнив, что у него теперь были варианты дальнего боя. Запоздало он дал указание своему маленькому контингенту лучников начать обстрел. Он отправил владеющих позвоночниками скелетов на правый фланг, где открывался прямой обзор, нежели выпускать стрелы прямиком над его головой. Костяные стрелы были сделаны не лучшим образом. Они не летели идеально вперед, не имели такого хорошего баланса, как должны были. Затверделые кончики не были заменой настоящим стальным наконечником, по крайней мере не на его уровне навыка, но вред они наносили. И пока начинали падать стрелы, его лучники стреляли так быстро, как могли, порождения почти незамедлительно заметили их. Некоторые выстрелы откалывали панцири затверделые чешуйки от монстров, но других пробивали насквозь, находя верный угол для проникновения или проскальзывания в щелях между броней. Там была жива еще почти сотня существ, но большинство являлись более маленькой, более мелкой вариацией. А вот что заставляло его волноваться, так это кучка более угрожающих порождений, размером с пони, что бродили среди своих более слабых собратьев. Безумные монстры в задней части развернулись и зашипели, как один, уши заполнило инородное звучание, вонзаясь глубоко в голову Тайрона. Затем они рванули. Его скелеты от мысли выстроились в аккуратные ряды. 3 в шире 10 в длину, его фаланга молчаливых, жутких воинов в неестественный унисон зашагала вперед. Тайрон знал свое место и свою роль в качестве некроманта. Он поместил себя позади, расположив 3 ревенантов поблизости для защиты. Призракам он позволил проноситься вперед. Какая бы то ни была путаница среди порождений, от их замораживающего эффекта будет полезна. И прежде, чем началось сражение, его руки были вскинуты, а слова силы пронизывали воздух. Клинки смерти. Темное благословение вспыхнуло на различном оружии скелетов, покрывая клинки темной магикой. Маг хмыкнул, ощутив, как упали его резервы. Больше прислужников означало больше затрат, если он хотел преимуществ от заклинания для всех. Его потребность в колдовской энергии оставалась все такой же бездонной, как и прежде. Вооруженные своим некротическим оружием, его скелеты представляли собой пугающее зрелище. Они шагали единым строем, без страха перед лицом монстров, что пришли из-за бреши. И когда 2 стороны встретились, клыки и клинки полоснули и лязгнули, пока порождения старались внедриться в построение. Скелеты держались изо всех своих сил, но им попросту не хватало массы, и они были вынуждены вытягивать еще больше энергии, чтобы удерживать позиции. Его прислужники, когда того хотели, были на удивление быстрыми и двигались с легкостью, противоречащей их ужасной внешности. Сделанные лишь из костей и магики, весили они мало, даже имеющие укрепленные и уплотненные кости, у которых было большее телосложение, весили значительно меньше обычного человека. Несмотря на прогибание их ряда, скелетные солдаты не издавали ни звука, их оружие методично поднималось и опускалось, пока они били, рубили и кололи существ в области их досягаемости. Лучники продвинулись, обстреливая любое порождение, что старалось обойти правый фланг. Как оказалось, его скелетные луки содержали в себе силу, по крайней мере на этом коротком расстоянии. Маленькие порождения нанизывались, пока неслись по земле. «Держать строй!» — взревел Тайрон, пока пытался отследить течение в своем уме. Так много вещей происходило одновременно, было трудно приглядывать за ними постоянно. Ему нужно было быть осторожным. Кто-нибудь мог попытаться помчать на его лучников, в случае чего ему нужно будет их отвести назад. Или порождения могли развернуться и атаковать его, в случае чего ему нужно было активировать его ревенантов. Укол боли вонзился прямиком в его разум, что заставило его вздрогнуть и хлопнуть ладонью по голове. «Откуда оно было?» – задумался он. «На него напали?» В ужасающий момент он закрутился на месте, стараясь определить местоположение атакующего, только чтобы обнаружить себя смотрящим на ревенанта слева. Горящие фиолетовые глаза смотрели на него в ответ, окутанные пламенем, пылающим внутри грудной клетки. «Ах ты!» – прорычал Тайрон. «Пытаешься убить меня сейчас?» Пока мы вовлечены в опасное сражение, возможно, этот устранитель был слишком опасным, чтобы оставлять. Его пальцы согнулись, пока он готовился задавить прислужника своей силой воли, но затем остановился. Менее, чем в 10 метрах бушевало сражение, пока все больше порождений разворачивалось от баррикад и атаковала его нежить. То, что он ощущал от ревенанта, не было желанием его убить. По крайней мере, не совсем. Хочешь сражаться? Кем он не был? Этот устранитель знал свое предназначение. Даже в смерти он горел душой. Его долгом было убивать порождение бреши, и это не изменилось. «Иди, Тайрон!» вместе с мысленной командой дернул головой в сторону монстров. Давление на его разум, о котором он не осознавал в полной мере, моментально ослабло. Скелет не мог демонстрировать эмоций, но, возможно, там в позе его прислужника был крохотный намек на благодарность, ему, вероятно, показалось. Его лучший слуга хорошо выполнит свою работу. Тайрон же должен удостовериться, что исполняет свою. Он снова поднял руки и произнес сложные заклинания, отправляя проклятие дрожи. Не ощущающие этого скелеты продолжали свою работу, однако порождением бреши было тяжело в пронзительном холоде. Диаметр проклятия не был огромным, лишь 10 метров вширь, однако этого было достаточно, чтобы повлиять на большую часть сражающихся. Сотворив два этих заклинания, для Тайрона настала пора обратиться к другим, менее влиятельным магикам. Маг быстро обдумал свои варианты. Он мог бросаться стрелами магики, однако у его текущего положения в задней части построения не было хорошего обзора. Другим вариантом было подавить разум сильного порождения бреши, но ему не улыбалось замереть во время продолжающейся ближней схватки. Ему придется прибегнуть к его новому заклинанию. И снова слова скатились с его языка, а руки пробежали по колдовским символам, с эффективной простотой призывая и формируя магику. Это было далеко не экономичное заклинание, его стоимость в два раза превышала подавление разума, однако оставалось надеяться, что эффект будет стоить того. И когда заклинание было завершено, Тайрон протянул руку в сторону самого большого монстра, что мог видеть. Пусть и знал, как оно будет функционировать, он все равно был удивлен тем, что увидел далее. Всполохи черной магики закрутились по воздуху, будто саранча, принимая форму цепкой когтистой руки. Игнорируемые его скелеты, проблески проносились через и вокруг нежити, со слепительной скоростью собираясь, рассеиваясь и заново формируясь, пока не добрались до своей назначенной цели. Не думая, он сомкнул ладонь, и когти вторили его действию. Сформированная из тысяч маленьких осколков, сделанных из магики смерти, рука захлопнулась на монстре, что незамедлительно замер, а затем начал извиваться и реветь. Заклинание не продержится вечно, и Тайрон был склонен посмотреть, сколько порождению потребуется времени, чтобы вырваться, однако ему нужно было помогать своим прислужникам в сражении. Так как от него не требовалось поддержание заклинания, он начал снова его творить, еще больше истощая свои исчезающие резервы, чтобы снова его сформировать. По завершении он потянулся и все повторилось. Сформированные из черных осколков когти пролетели по воздуху и окружили порождение, сомкнувшись вокруг него, когда некромант сжал кулак. «Это все, что я мог сделать». Та энергия, какую он еще имел, была необходима для поддержания его скелетов. Теперь с активным в бою ревенантом он не сможет долго поддерживать даже минимальный вклад. Доводя свою скелетную форму до предела, бывший устранитель, а теперь нежить, был быстрым и смертельным. Его меч мелькал с гораздо большей точностью и силой, чем у других скелетов. Сравнение изначально было неверным, разница между обычным прислужником и бывшим устранителем была как между днем и ночью. Конечно же, это все имело цену. Тайрон отрешенно стоял, направляя своих прислужников так, как мог, до самого окончания сражения. Завершилось оно внезапно, последнее порождение бреши завизжало, будучи пронизанным беспристрастным скелетом, а затем на поле воцарилась тишина. Почти что в удивлении Тайрон оглянулся, и лишь тогда заметил, что ни один житель не появился, чтобы помочь ему избавиться от нападающих. Это должно быть удивительно. Они, вероятно, думают, что прыгнули из огня, да в полымя. Должен ли он просто уйти прочь? Отсутствие небольшого числа припасов и горячей еды не будут концом света. Пожав плечами, он пошел в сторону баррикад, ведя свою нежить с собой. КН2 глава 38, Свистоскал. В какой-то момент холмистые предгорья, местами пронизываемые выступающими скалами, или разрываемые оврагами, уступали дорогу истинным горам. Горы барьера были, как и их название, вертикальной стеной, той, что царапала небеса зазубренными когтями, сформированными из костей этого плато. Если и существовал путь на ту сторону, жители западной провинции его не знали. Для них эти горы были непроходимыми, что-либо пролегающее на той стороне могло и вовсе не существовать. На границе между этими двумя сторонами располагалась деревня Свистоскал. Будучи в своей основе каменщиками, жители скромного поселения были угрюмыми людьми, привыкшими к изоляции, морозящим ветрам и опасной жизни в каменоломнях. Тайрон мог ощутить малую часть подобного, пока смотрел на лица по другую сторону баррикад. Многие были ранеными, имея открыто кровоточащие порезы у своих голов и плеч. Они сурово смотрели на него. Несмотря на их внешний вид, он знал, они его боялись. Не имея плохих намерений, он прошел к баррикаде на расстоянии 30 шагов, но удостоверился, что оставался окруженным своими прислужниками. Если какой-то лучник хотел испытать свой прицел, ему хотелось иметь прикрытие. Имелся небольшой шанс, что жители могли погнать его прочь, перепрыгнув через деревянные помехи, чтобы окончить эту новую угрозу. Он научился не рисковать, даже с людьми. «Привет, деревня!» – позвал он. «Какого хера тебе надо?» – отозвался грубый голос. «Отлично!» «Судя по голосу, это давно потерянный брат Два. Помочь вам снова встать на ноги. Может, немного припасов и торговли, если у вас есть лишнее. Надолго я не могу остаться, но хотел бы помочь, чем могу». Он указал на тлеющее здание у стены. «Мои прислужники не боятся жара. Мы можем безопасно разобраться с этим, как и другой работенкой. Все, что я прошу, это шансы торговли для припасов». Из-за деревянного барьера раздался хор бормотания, прерываемый некоторыми ругающимися голосами. «Он просто, блядь, убьет нас, тупой ты придурок!» — взревел тот же самый грубый голос. «Это некромант, вы дороже ему мертвыми, чем живыми. Я бы на этом особо не зацикливался», — позвал Тайрон, — «но я мог бы убить вас всех прямо сейчас, если бы захотел. Я перебил всех этих порождений бреши, с которыми вы не могли справиться, и в процессе спас ваши жизни. Мы же помним об этом. А ну захлопнись нахер», — отозвался голос. «Мы ведем тут ебаный разговор, и никто не переживает, что я разозлюсь и перебью вас, если он продолжит меня доставать», — вслух поинтересовался Тайрон. За его словами последовало более поспешное, злое бормотание, за которыми было «да иди ты» и звук обмена ударами. На мгновение Тайрон задумался о том, чтобы развернуться и уйти. Эти люди явно несли больше неприятностей, чем пользы. С другой стороны, ему были нужны припасы. Еда у него кончалась, бурдюк нуждался в пополнении, как и другие жизненные необходимости. 2 дня назад сломалась ручка у его кастрюли. Он будет гораздо счастливее, если сможет ее починить. Он мог заставлять скелетов поднимать ее с огня, так как ожогов они не получали, что он узнал, сделав похлебку, но было странное ощущение от помощи его скелетов в готовке. Любая информация об окружающей области также пригодится. Он планировал выдвигаться в сторону крепости Небесного Льда, и местность становилась все опаснее по мере продвижения на юг. Как бы это ни казалось раздражающим, иметь дело с жителями Свистоскала было лучше, чем брести вслепую. «Ах, этот мужчина не говорит за нас», — раздался другой, слегка паникующий голос. «Мы бы предпочли, чтобы вы не убивали нас». Тайрон закатил глаза. Отношение, как к злодею из рассказов, очень быстро устаревало. «Я только что спас всю вашу деревню», — напомнил он им. «Я не какой-то злой маги, пришедший убить вас всех. Это было бы более убедительно, если бы вас не сопровождали десятки человеческих скелетов». Это был хороший довод. «Послушайте, я сейчас вернусь, только притащу свою телегу, в ней мои припасы. Если к тому времени вы решите, что хотите обменяться, заработать немного денег, то мы можем поторговаться, а иначе». Он оставил их в недомолвках. Они не отреагировали на него хорошо, чтобы он был милым, возможно, если бы от него исходила скрытая угроза, что лучше сходилось с их ожиданиями, он бы получил более хорошую реакцию. Будучи с истощенной магикой, он был вынужден вытащить из своих уменьшающихся запасов колдовской кристалл и закинуть его в свой рот. Прохладная, чистая магика начала протекать в него, заменяя потерянную, пусть и медленно. По крайней мере, у него ее было достаточно для протаскивания телеги до деревни. По возвращении он был приятно удивлен увидеть открытую брешь в баррикадах. Путь на ту сторону преграждало несколько злобно выглядящих мужчин, включая одного со свежим фингалом, но по крайней мере они не были против поговорить лицом к лицу. Со стороны же Тайрона был полный контингент нежити, включая паривших вне поля зрения призраков. При желании он мог в одно мгновение утопить деревню в потоке костей и крови. Очевидно, что он не будет этого делать, но они этого не знали. «Приятно видеть дружелюбные лица», — сказал он, проходя рядом с телегой, которую тянуло 8 скелетов. «Что это за нахер, ребята?» — отозвался со своего места на углу Дов. Тайрон вздохнул. Лишь мгновение назад черепушка спала, так что он не потрудился его спрятать. Теперь же бывший призыватель смотрел сверху на жителей фиолетовыми шарами, служившими ему глазами. «Уф, видал я ебаных уродливых деревенщин в свое время, но мамочкины сиськи, эти ребята всех переплевывают всех. Ты и сам не выглядишь свежачком, ебанат», — отозвался один из мужчин, и Тайрон узнал его грубый голос, что кричал на него ранее. Он выглядел младше, чем ожидал Тайрон, хотя старше его, возможно, где-то 35 лет, всклокоченная борода прилипла к подбородку, лицо было почерневшим от сажи, а бровей не было, должно быть, был близко и лично разбирался с огнем. Это точно не принесло пользы его внешности. Некромант поднял руки в попытке примирения, только Дов его опередил. «А-а-а, у нас тут болтун есть, что стало с твоими волосами? Ты выглядишь как мои яйца, если бы я окунул их в смолу, придурок. Без хера ты, тварь, выпалил житель. Пошел нахер с нашей деревни, мерзавец». А вот это действительно ранит. Дов звучал удивленно. «Не из-за твари, а из-за Бесхерова. Я правда скучаю по своему члену. Как насчет вам двоим заткнуться?» — холодно предложил Тайрон. Он уставился на Дова, затем на жителя, что придержал язык, когда его сосед ткнул его по ребрам. И когда ни один из них не захотел возразить, он продолжил. «Что это вообще за деревня?» — спросил он. «Я полностью потерялся», — свистоскал негромко сказал огромный мужчина в центре собрания, и Тайрон узнал его, как второй раздающийся голос. «Мы лишь скромная деревня, маг, у нас мало чего есть, мне много и не нужно, лишь базовые вещи, и новая ручка для кастрюли». «Ну», — мужчина неловко почесал свою щеку, оглядываясь на окружающих его, — «мы предпочли бы не пускать вас на территорию деревни, если вы не против. Мы можем провести торговлю здесь впереди». «Так пойдет», — пожал плечами Тайрон. Он приблизился, но все равно держался от них на расстоянии 20 шагов, и держал своих ревенантов поблизости. Они принялись торговаться. Начальные цены были возмутительными, и Тайрону потребовалось несколько раз напомнить им, что, если бы не он, они были бы мертвы, и, следовательно, не способны насладиться преимуществами своих товаров. Массивный мужчина по имени Ортон казался властной фигурой в деревне, и вел большую часть разговора. Болтун без бровей стоял в стороне, пуская из ушей пары, будто бы желая сорваться несколько раз, только чтобы получить кулаком по ребрам от окружающих. Со временем они пришли к договоренности для нескольких товаров: карты местности, немного копченого мяса и сверток твердого печенья в бумажной обертке. Он пытался вести бартер для свежих чернил, однако они у них кончились. И когда скелет вышел вперед, чтобы положить монеты и забрать товары с земли, на лицах жителей было ощутимое чувство облегчения. Было очевидно, что они хотели как можно скорейшего его ухода и ожидали, что он свалит теперь, когда сделка была совершена. «Теперь нам нужно поторговаться для кое-чего другого», — улыбнулся Тайрон, наблюдая, как другая сторона напряглась. Некромант указал на своих скелетов. «Мне нужны кости», — сказал он, — «и пусть я не собираюсь забирать их у живых, я нахожу, что мертвые не особо в них нуждаются». «Ах ты ебаный п! Заткнись, придурок, или мы твои заберем», — усмехнулся Дов. И пока болтун делал еще один вдох, Ортон удивил Тайрона, развернувшись и врезав тому прямо по лицу. Он наблюдал с распахнутыми глазами, как маленький мужчина распластался на земле, плюясь и ругаясь. «Заткните его», — выдавил Ортон, прежде чем обернулся обратно к перепуганному магу. «Объясните, чего хотите, быстро». Запрос костей прошел вниз по наклонной так же, как и куча кирпичей из жителей перед ним, и он мог слышать полные ужаса шепоты из-за стены, пока его слова распространялись. Он поспешил объяснить. «Как можете видеть, чтобы создавать прислужников, мне нужны кости», — пока говорил, он провел по окружающим скелетам, — «и некоторые были повреждены в сражении за спасение вашей деревни. Даже стрелы, которые выпускали мои лучники, сделаны из костей, и не так много в достаточно хорошем состоянии для починки». Это было очевидно даже во время сражения. Стрелы не были достаточно хорошо сделаны, чтобы пережить крепкое столкновение. Пока он будет становиться более умелым, это изменится, но в данный момент, я знаю, что для вас это трудно, но моя помощь имеет цену. Ортон недрогнувшим взглядом смотрел на него, демонстрируя больше смелости, чем было прежде. В его глазах был гнев, вкупе с определенной настороженностью. Он знал, что, если довести, некромант мог забрать, что хотел. «Как вы это сделаете?» — наконец спросил он. «Есть два варианта. Весьма уверен, что не все вы пережили эту атаку, я прав». Ортон кивнул, и Тайрон вскинул руки. «Вам, вероятно, не хочется этого делать, и это нормально, но вы можете дать мне их тела». И у него не вышло закончить, прежде чем из-за баррикад раздались злые выкрики, а лицо Ортона помрачнело. «Что нормально?» — поднял свои руки Тайрон. «Очень неприятно, когда друзья и семья становятся лишь материалами для некромантии, я понимаю». Он не совсем понимал, но пытался натянуть доброе выражение лица. Другой вариант – это пустить меня на ваше кладбище, отметить останки, которые для вас относительно терпимо отдать мне. Там должны быть похороненные люди, которых никто даже не помнит. Старые кости будут менее полезны ему, однако, если у них были особенно крепкие тела, останки должны быть в достаточно хорошем состоянии для поднятия, иначе он мог использовать их для различных других дел. Костяная броня, стрелы, замена поврежденных костей, еще больше луков. Его нужда в изначальных материалах никогда не будет истощена. «Нам нужно это обсудить», — медленно сказал Ортон. «Это трудная просьба. Наши предки похоронены здесь. Множество семей поколениями жили здесь. Я не ищу способа расчистить все защитно», — отозвался Тайрон. «Просто дайте мне знать, с кем можете расстаться». Он тихо вздохнул. «Знаю, трудно ответить на эту просьбу, но это необходимо. Я пытаюсь помогать людям, прямо как помог вам сегодня. Я не могу этого делать, если у меня нет материалов для создания своих прислужников. Единственный способ, как я могу их получать без убийства людей, это красть или просить их. Я стараюсь поступать правильно». Жители не казались довольными, слыша его слова, но он чувствовал, что по крайней мере Ортон понимал, от чего он отталкивается. «Скоро у меня будет для вас ответ», — сказал он. КН 2 глава 39, «Стрелы в ночи». И когда этим вечером наступила ночь, Тайрон обнаружил себя во все более знакомом окружении. «Это правда неизбежно, что некроманты постоянно оказываются на кладбищах», — вздохнул он. Доф не был впечатлен его меланхолией. «Ты башкой ударился, ебаный придурок. Конечно, некромант часто будет посещать кладбища. Именно там находятся кости и мертвые тела. Да я это понимаю. Просто подобное, слегка мрачно». Он указал на кладбище, заброшенную и закрытую область, огороженную низкой каменной стеной. Надгробия были хорошо сделаны, созданные опытными каменщиками в деревне, однако частый дождь и влажные условия со временем все разрушили. Люди к Свистоскале упокоили здесь поколения, сделав кладбище значительно больше, чем он ожидал. Возможно, что в прошлом деревня была крупнее, отсюда и так много могил, но Ортон, сопровождающий его, не был особо склонен вступать в разговор. Отметив могилы, которые Тайрону разрешалось побеспокоить, мужчина отошел на сотню метров, сложил руки и стал наблюдать с едва скрываемым отвращением на лице, что казалось слегка грубым. Тут даже разделки никакой не происходило. Тайрон заставил скелетов подтащить телегу, затем привлек своих прислужников к работе. С его запасом надежных лопат и прилежной работой скелетов раскопки шли без затруднений. Было непросто руководить ими, когда дело касалось извлечения останков, однако Тайрон привык к этому, так что дело уверенно двигалось. «А ведь и правда можно привыкнуть к чему угодно», — размышлял он, — «даже направлять нежить раскапывать могилы. Не совсем та гламурная жизнь с магикой, что он представлял. Сказать по правде, он по большей части видел себя заперевшимся в башне, изучая книги, временами выбираясь наружу, чтобы бросить во что-нибудь огненный шар. У него был доступ к могущественным заклинаниям, его лицензия устранителя и ресурсы еще дальше продвигали его ремесло, что для него считалось гламурной жизнью. Вместо этого он листал страницы своих записей, в процессе проверяя свои запасы. С самого своего пробуждения он быстро совершенствовался в контроле и понимании искусства некроманта, однако в его осознании теории было много дыр. У него попросту было недостаточно времени проверить все, что нуждалось в проверке. В результате были вещи, которые он понимал гораздо лучше остальных, что делало его знания несколько однобокими. Еще одним разочаровывающим осознанием было то, что у него начали заканчиваться низковисящие фрукты. Быстрые и простые способы совершенствования своих прислужников, улучшения ритуала поднятия мертвых или получения скорейших уровней по своей сути иссякали. Не будь у него прорыва в изучении создания ревенантов, он был бы в гораздо более плохом положении. И все равно, все было не так печально и мрачно. Он снова прошелся по своим записям, подсчитывая вещи, на которых ему больше всего нужно было сосредоточить внимание. Во-первых, стоял вопрос магики смерти и процесса пропитывания. Некромант знал, что это важно, но не мог в полной мере понять, в чем именно требовалось дальнейшее исследование. Во-вторых, была оптимизация баланса для его нежити. Как много призраков ему требовалось, как много ревенантов, как много лучников. Снаряжение скелетов также начинало становиться проблемой. Он при всякой возможности крал оружие, Однако с почти 50 скелетами ему было нужно небольшое состояние в вооружении. К данному моменту его самые слабые и поврежденные скелеты махали фермерскими мотыгами. В-третьих, ему нужно было потратить время на улучшение понимания призраков. Они были его второй формой нежити после скелетов, и он по своей сути ничего о них не знал. У него на уме было несколько направлений исследований, однако пока что для подобного не появлялось возможности. В-четвертых, в-пятых, в-шестых, список продолжался и продолжался, но по крайней мере у него было, на чем можно было сосредоточиться. Было еще одно дело, то, которого он отчаянно избегал, то, в чем отчаянно нуждался к данному моменту инвентарь телеги. Его запасы мешков из мешковины, полученные им от спасенных им дам на ферме, заканчивались, и кости начинали валяться повсюду. Он со вздохом заставил себя подняться на ноги, аккуратно ступая через бардак, прежде чем не достиг первого мешка. «Чего ты мину грустную корчишь?» – требовательно спросил Дов. «Собираюсь расчистить телегу и пересчитать запасы. Я честно не помню, что у нас вообще там. Вот дерьмо. Ну нахер, я не при делах». Светящийся внутри пустых глазниц черепушки свет моментально затух, пока Дов уходил в сон. «Вот урод!» – ругнулся Тайрон, хотя особо не вкладывая в это сил. Если бы мог, он и сам бы избежал работы. Его опыт ведения журнала в таверне его дядюшки не готовил его к отупляющему процессу пересчета костей. Знал ли он в точности, как много костей пальцев у него было? Нет. Будет ли он все равно их считать? Да. Раз уж начал, его мозг не успокоится, пока не получит точное число. Часы забавы для всей семьи. Мысли о Магнине и Берри против его воли всплыли в его разуме, и он откинул их прочь до того, как они смогли причинить боль. Его родители будут в порядке, всегда были. Лучше переживать о себе. Расслабив узел на мешке, он потянулся внутрь, склонившись, чтобы схватить содержимое на дне. Тунг. До того, как звук был опознан, Тайрон уже пришел в движение, бросившись вперед и зарывшись в мешки. Он не преминул подметить, что его первым инстинктом было искать защиты в человеческих останках. Пока перекатывался, он увидел расположившуюся глубоко в деревянном полу телеги стрелу. Не смени он свое положение, ему мог настать конец. Устранители. Лишь кто-то с чертами и навыками лучника мог быть точным на таком большом расстоянии. Его призраки ничего не видели в сотне метров от его текущего месторасположения. На таком расстоянии, во мраке, пожалуйста, пусть там будет один, молился он, хотя не был уверен, кому. Тунг, тунг, тунг. В телегу врезалось еще три стрелы, чуть не попав в Тайрона, пока он старался организовать свою армию. «На тебе должна была быть костяная броня, идиот», — ругал он себя. «Нет времени сожалеть». Спрятавшись среди костей, он приказал своим прислужникам охранять периметр, и они быстро приступили к исполнению его воли. Лопаты были откинуты, а процесс сбора заброшен, пока его скелетные воины хватались за свое оружие и начинали охотиться на нападавших. Носящая щиты нежить собралась вокруг телеги, создавая стену, за которую бросился Тайрон в момент ее завершения. Его лучники пустили снаряды лететь во тьму. Костяные стрелы свистели по прохладному ночному воздуху, разбиваясь о каменные выступы. Он не ожидал, что они попадут, оставалось надеяться, что они сумеют отвлечь. Окруженный прислужниками в правильном оборонительном построении, он начал чувствовать себя более уверенно. Его магика еще не восстановилась полностью, но по крайней мере запасов было достаточно, чтобы оказать сопротивление.